прошлом, чтобы добраться из Нары в Москву, нужно было ехать на лошадях 21 версту проселочной дорогой до станции Кубинка. В 1875 году от Нары до Кубинки начали строить дорогу. Финансировали ее строительство фабрикант Якунчиков, помещик Шлиппе и князь Щербатов. Дочь Карла Владимировича Шлиппе вспоминала: «Имение Щербатовых было большое и богатое, но совершенно запущенное. Хозяева там редко бывали, раз-два в году, не дольше, как 2-3 недели. Крестьяне ненавидели их за чрезмерную скупость. Шлиппе неоднократно просили Щербатова сдать им в аренду запущенную землю, но каждый раз в резкой форме получали отказ. Вскоре после революции крестьяне разнесли Щербатовский дом, а всю княжескую мебель и утварь разделили между собой. В 1920 году по настойчивому требованию Ленина в Любаново на отдых и восстановление сил и здоровья был направлен тяжело больной Феликс Дзержинский. На тот момент здесь был первый колхоз в Московской области. В то же время в Любаново приезжал Луначарский, его брат был первым председателем колхоза Любаново, а также Семашко. Сейчас потомки рода Шлиппе, а соответственно, и бывших владельцев дома в Гусятниковом переулке, живут в Германии. Дочь Карла фон Шлиппе, Елизавета, вспоминает: отец ее родился и провел свое детство в Любаново. Сначала оно принадлежало его деду Владимиру Карловичу Шлиппе, потом он подарил имение своему сыну Карлу в день его свадьбы. Дед Шлиппе был губернатором Екатеринославской, а потом Тульской губернии. Он имел генеральское звание, умер в Дрездене в возрасте 90 лет, куда он эмигрировал после революции. В Туле к нему приходила жена Льва Николаевича Толстого жаловаться на тяжелую жизнь с мужем. Когда Владимир Карлович вышел в отставку, он поселился в Москве, в Гусятниковом переулке. Но на лето, а иногда и на зиму он со всей своей семьей приезжал в имение. Его жена, Ольга Альбертовна Шлиппе, родилась в Дрездене, в семье директора угольных копий Витковицы. В 16 лет вышла замуж. Муж был старше ее на 18 лет. Вскоре после свадьбы они уехали в Россию. В семье было 8 детей. Старшим был Карл, будущий владелец Любаново. Карла считают одной из самых значительных личностей рода Шлиппе. Он никогда не отступал от своих убеждений и был большим патриотом, убежденным монархистом. Он был большой барин и остался им до конца. После революции Карл хотел эмигрировать в Германию, но не успел. В 1922 году его арестовали и сослали в Семипалатинск, а в 1938 году расстреляли, обвинив в шпионаже. Реабилитирован в 1957 году. А вот его жена Мария, дочь Эдуарда Беренса, по описаниям современников, была удивительно простая девушка, без капли кокетства. Во всей Москве не было барышни, похожей на нее. Это признавали все и считали ее особенной. Она была очень образованной и начитанной, свободно говорила на 5 языках – русском, немецком, французском, английском, итальянском и достаточно свободно на испанском. У нее был талант к рисованию, великолепное знание истории искусства. Поженились Карл и Мария в 1899 году. В семье было 3 детей – Елизавета, Владимир и Мария. В 1923 году Мария Эдуардовна вместе с младшей дочерью эмигрировала в Германию. Она умерла в 1945 году в Тетчен-Баденбахе, ныне чешский город Дичин. Дом имения Карла существует в Дёрине Любаново до сих пор. Он находится на живописном берегу при слиянии двух рек – Нары и Тарусы. Некоторое время в имении Шлиппе было 2 дома – старый деревянный бывшего помещика Апухтина, родственника поэта Апухтина, и новый кирпичный, в котором еще до революции было водяное отопление и канализация. Мария Шлиппе в своих воспоминаниях «Революция и бегство», написанных уже в Германии, выдвигает версию, что в 1812 году в деревне Мякишево, недалеко от реки, отступавшие французы закопали награбленное. Шлиппе долго искали этот клад, но обнаружить его так и не удалось. Раскопки прекратили, а место поиска залили водой из реки. Так образовался пруд, который существует до настоящего времени. Вот так переплелись судьбы многих людей в одном старом деревянном доме в самом центре Москвы. Ежедневно во дворец детского творчества, который расположен в бывшем доме старых большевиков и усадьбе Высоцких, идут уже многие поколения мальчишек и девчонок. Они проходят мимо дома Беренса, привыкшего к их шуму и гвалту. Они проходят мимо почти забытой странички истории нашего города. Гусятников переулок. С 1933 по 1993 год переулок носил название «Большевистский». Свое возвращенное, а соответственно и первое название – Гусятников он получил по фамилии домовладельца конца 18 века, купца Петра Михайловича Гусятникова, так же как Гусятниковская, а сейчас Летниковская улица. Семья московских купцов Гусятниковых пользовалась известностью и уважением в Москве еще в 17 веке. В 1785 году было введено почетное звание именитый гражданин, которое жаловалось жителям городов, не дворянам, добившимся определенного положения, ученым, художникам, а также наиболее богатым купцам и промышленникам, имевшим капитал более 50 тысяч. В Москве это звание из 1911 официально зарегистрированных лиц купеческого звания получили только 11 человек, и в том числе Гусятниковы. Большевистским переулок стал по располагавшемуся поблизости, в переулке Стопани, ныне, переулок Огородная Слобода, в особняке Высоцких в 1930-х годах Всесоюзному обществу старых большевиков. Затем общество распустили, особняк Высоцких отдали под городской дом пионеров. В 1993 году здесь снимали фильм «Маленькие человечки большевистского переулка» или «Хочу пива». Действие полностью происходит в переулке. Фильм показывает скучную и бесперспективную жизнь жителей небольшого переулка в центре Москвы. Мужчины ни к чему не стремятся и ничего не хотят от жизни, предпочитая проводить все свободное время у пивного ларька, лишь женщины продолжают жить, о чем-то мечтать, любить. И вот в это болото приезжает богатый бельгиец, пытающийся соблазнить и увести с собой одну из местных женщин, однако та оказывается верна своему почти опустившемуся мужу, и иностранец уезжает домой, подобрав совершенно падшую женщину из мусорного бака. Архитектор Николай Благовещенский. Николай Николаевич Благовещенский, 1867-1926, архитектор, известный своими работами в духе поздней эклектики и модерна. Школьные здания постройки Благовещенского остаются таковыми и по сей день. Благовещенский был архитектором при обществе электрического освещения, строил корпуса электростанций на Раушской набережной. С 1900 года штатный архитектор Московской епархии, несколько десятков храмов и часовен в Подмосковье. Он же проектировал фабрику Ивановых, впоследствии Ротфронт, 1905 г. В 1909 году Благовещенский работал совместно с Федором Шехтелем, дом Шамшиной, улица Знаменка, 8. После 1917 года служил в различных хозяйственных организациях, но уже не строил. От Горького до Табакерки, улица Чаплыгина, 1А. Большинство зрителей, приходящих в театр Олега Табакова, или попросту Табакерку, проходит сразу во внутренний дворик дома, в подвале которого расположен театр, и не обращают внимания на то, насколько красив этот старый дом. А ему, между прочим, уже более 100 лет. Вот этот пробел мы и восполним. Улица разных имен. Рядом с улицей Жуковского, параллельно ей, проходит улица Академика Сергея Чаплыгина. До 1942 года она носила другое имя – Машков переулок. Для тех, кто хочет окончательно запутаться, можно добавить, что имя Машкова теперь носит соседняя улица. Так что, если вы встретите на старых картах или в старых путеводителях это название, не путайте. Нынешняя улица Чаплыгина соединяет Большой Харитоньевский переулок с Покровкой. Свое имя улица Машкова получила от домовладельца, дворцового гоф-юнкера Василия Машкова. Этот чин соответствовал 12 классу в табеле о рангах и титуловался «Ваше благородие». Дом Машков построил в этих местах в 1726 году и заботился не только о нем, но и о том, чтобы отремонтировали соседний храм. Даже денег дал и подписал прошение на имя императрицы. В те времена переулок еще назывался Барашевским, по существовавшей здесь Барашской слободе. Академик Чаплыгин. Сергей Чаплыгин, 1869-1942, крупный специалист в области баллистики, аэро- и гидродинамики, ученик Николая Жуковского и продолжатель его дела. Недалеко от начала улицы, у дома 10 стоит мраморный бюст Чаплыгина работы скульптора Веленского. Сам ученый жил с 1920 по 1941 год в доме 1А в небольшой квартире 37 на втором этаже. Что интересно, Чаплыгин жил в доходном доме Грибовых не по своей воле. Особняк на Остоженке отобрали после революции и выделили жилье тут. Причем изначально, две комнаты в квартире, расселили позже. Мемориальная квартира-музей Чаплыгина была здесь открыта в 1970-х. Умер он в эвакуации, будучи директором института ЦГИ в Новосибирске, дом Грибовых. В этом огромном доме, построенном в 1911 году замечательным архитектором Гильрихом как доходный по заказу купцов Грибовых, жили многие известные люди. Биохимик Алексей Бах, историк и академик, ученик Ключевского Юрий Готье, двоюродный брат последней владелицы соседнего особняка Елизаветы Готье-Дюфае, физик Борис Ильин, квартира 22, врач-эпидемиолог Николай Гамалея, единственный беспартийный участник первой экспедиции на Северный полюс и ее радист, глава Советского общества филателистов Эрнст Кренкель в квартире 8, а затем в квартире 20. Кстати, его родители жили на этой же улице, только в другом доме. Здесь же жили экономист Петр Лищенко, академик Евгений Чудаков, электротехник, участник составления плана ГЛРО Виктор Кулебакин. Но если быть точнее, то большинство из перечисленных людей жили в пристроенном в 1927 году доме в стиле конструктивизма. Здесь, а также в более старом доме 1А, разместился жилищный кооператив научных работников. В новом доме, о чем говорят сохранившиеся до наших дней указатели, находились квартиры с 3 по 21, а в Грибовском слева шла нумерация с 26 по 50, а уже потом, с 1 по 25. Дореволюционные квартирные знаки в Москве редки. Надписи над подъездами доходного дома братьев Грибовых уцелели в силу своей недвижности, они выполнены в штукатурке. Оба дома, как и соседние по Большому Харитоньевскому переулку, 12, построены на месте усадьбы статской советницы Хировской. Владимир Назарович Грибов вместе с братьями был владельцем мануфактуры бумажных, шелковых и суконных товаров и торгового дома НФ Грибов с сыновьями. Павел Назарович Грибов родился 11 января 1869 года в Москве. Он с братьями владел и особняком в Большом Харитоньевском переулке. Выборный биржевого общества, сопредседатель Московского купеческого банка, попечитель Московского городского коммерческого училища, Грибов помогал Тургеневской и Бутырской читальням, приюту для брошенных детей на Полихе, крестьянам Московского уезда. Владели братья также несколькими доходными домами в Огородной Слободе у Чистых прудов. После революции 1917 года семья Грибовых покинула Россию. Фасад дома Грибовых по проекту Гильриха богато украсили неоклассическим декором, который и сегодня выглядит очень необычно и привлекательно. Он изобилует керамикой, лепниной, росписями. Фасады украшены лепными барельефами и скульптурой, львами, Путти, масками Медузы и Персея, орлами, грифонами. В прежние времена на углу нового дома в цокольном этаже было эркерное окно, но затем центральную часть окна заменили дверью, а над ней появилась вывеска «Машинописные работы». В постперестроечные годы эту вывеску сменила другая, «Салон красоты», и дверь заменили на стеклянную. Кстати, возле этого дома в 1978 году проходили съемки популярного тогда фильма «Школьный вальс», и в нем можно увидеть, как выглядел дом, да и вся улица в те годы. Жильцы. Жил здесь с семьей в квартире 8 и один из основателей советской фармацевтической промышленности химик Алексей Евгеньевич Чичибабин. В 1930 году он уехал в Париж, где от ожогов, полученных на химическом заводе, умерла его дочь, и уже не вернулся, опасаясь репрессий. Его лишили советского гражданства и всех почестей. Там, во Франции, он и жил до самой смерти в 1945 году. Еще одной обитательницей дома была первая жена писателя Алексея Максимовича Горького Екатерина Павловна Пешкова, в девичестве Волжина, с ней жил их сын. Обычно в их квартире 16 писатель останавливался во время приездов в Москву с 1915 по 1929 год. В этом же доме 20 октября 1920 года произошла его встреча с Лениным, что подтверждает мемориальная доска. Они вместе слушали апассионату Бетховена. Играл друг Горького, знаменитый пианист Исай Добровейн. Через 3 года после этой встречи он уехал из России и стал гражданином Норвегии. Екатерина Павловна Пешкова, одна из первых правозащитниц в 1920-1930 годы, Красный Крест, помощь голодающим, ПОМГОЛ, Комитет помощи политзаключенным. Глава НКВД Ежов в 1937 году закрыл комитет. Внучка Пешковой вышла замуж за сына Лаврентия Берии, а Берия запирался от нее в кабинете. Умерла Екатерина Павловна в 1965 году. Несколько лет в конце 1920-х годов жильцом квартиры 20 в этом доме был артист Анатолий Икторов, Настоящая фамилия Викторов, отсюда и псевдоним Викторов. В 1920-е годы на московских афишах и в кинематографических анонсах фамилия Викторова печаталась крупными буквами. Он был главной звездой экрана, блистал в фильмах Якова Протазанова «Закройщик» и «Старшка», «Праздник святого Яргина», «Марионетки», «Процесс о трех миллионах». С его именем была связана особая эстетика ослепительного мужского магнетизма. Долгие годы им определяли меру роковой красоты. После роли Паратова в фильме Протазанова 1937 года «Бесприданница» Викторов не снимался 25 лет. В 1965 году зрители вновь увидели Викторова на экране. В фильме Сергея Бондарчука «Война и мир» актер блистательно сыграл старого князя Болконского. Он отдал себя сцене Московского художественного театра. Похоронен Викторов на Введенском кладбище. Табакерка. В подвале дома 1 работает театр-студия под руководством Олега Табакова. Здесь выступали Булат Акуджава, Юлий Ким, Владимир Высоцкий. В 1977 году Олегу Табакову удалось получить помещение бывшего угольного склада на улице Чаплыгина, в доме 1А. Свои двери театр открыл 1 марта 1987 года и дал спектакль по пьесе Юрия Полякова. В доме 1А располагались в свое время домовая кухня, нечто среднее между привычной многим кулинарией и закусочной, и клуб. Местные ребята между собой называли клуб «Кренделем», хотя официально он носил имя полярника Эрнста Теодоровича Кренкеля, жившего в этом же доме до 1971 года. Клуб находился в том самом подвале, где теперь расположилась табакерка, увеличенная за счет еще нескольких квартир. В клубе нередко проходили культурно-массовые мероприятия. Там выступала Ирина Зеленая, которая тоже жила в этом доме. 3 драматурга. Во дворе дома 1А установили композицию из 3 бронзовых фигур драматурги в честь Александра Володина, Александра Вампилова и Виктора Розова. Произошло это в 2007 году. Идея о создании памятника долго не воплощалась в жизнь, о нем начали говорить еще в конце 90-х годов. Потом разговоры утихли на несколько лет. В марте 2007 года по инициативе Олега Табакова скульптурная композиция 3 драматургам, пьесы которых до сих пор актуальны и идут во многих театрах по всей стране, была все же установлена в Москве. Тогда ее открытие во внутреннем дворике театра «Табакерка» приурочили к Международному дню театра. Авторами проекта выступили ректор Санкт-Петербургской академии художеств Альберт Чаркин и директор музея-заповедника «Царское село» Иван Сайтов. Архитектор Гиллих. Густав Августович Гиллих родился в Гамбурге, Германия, 15 сентября 1878 года. К сожалению, точная дата смерти московского архитектора, мастера модерна, неизвестна. Он окончил Ганноверский политехнический институт и в 1901 году прибыл в Москву. Здесь он получает от МВД России свидетельство на право производства работ по гражданской строительной и дорожной части, частная практика. С самых первых дней его приглашает к сотрудничеству молодой и удачливый московский предприниматель Яков Редк, который к тому времени возглавлял акционерное общество по торговле и строительству. Яков Андреевич мечтал застроить столицу стильными домами, для чего привлекал к осуществлению своих планов талантливых архитекторов. Основной специализацией Гиллиха было строительство и проектирование доходных домов, сделанных из каркасных конструкций. Один из домов на Малой Дмитровке принадлежал лично ему. Домам Гиллиха свойственно совмещение комфорта и функциональности сооружений, структурная упорядоченность, рациональная четкость при проектировании квартиры и секций. Фасады здания оформлялись эркерами и балконами, венчающими карнизами, волнообразными и скругленными выступами стен, декоративной лепниной и интересным рисунком балконных решеток и оконных переплетов. Это позволяло неимоверно оживлять плоскость многоэтажных и протяженных сооружений. В 1906 году талантливого архитектора принимают в архитектурное общество Москвы. Будучи подданным Германии, архитектор был вынужден покинуть Москву из-за начала Первой мировой войны. Случилось это в 1914 году. Судьба Гиллиха после 1917 года до сих пор неизвестна. Соседи. Специально возведенный 2-метровой кирпичной стеной дом Грибовых и его обитателей в советское время отделили от соседнего особняка Льва Готье-Дюфая, построенного в 1895 году по проекту архитектора Николая Якунина и перестроенного в 1914 году по проекту архитектора Дмитрия Маркова. Тогда появился второй этаж, изменился фасад. На фасаде имеется лепное панно. В 1941 году дом был частично разрушен прямым попаданием немецкой авиабомбы, но впоследствии в точности восстановлен. Тогда в нем находилось постпредство Латвии, потом представительство Латвийской социалистической республики, теперь посольство той же страны. Фамилия Готьедюфай известна многим коренным москвичам. Брат Льва Владимировича, Эмилий, по поручению археологического общества провел фотографические съемки различных мест, связанных с историей города. Коллекция из 500 фотографий сегодня считается одним из ценнейших источников изучения дореволюционной Москвы. В постпредстве был небольшой, но очень уютный парк и столовая, больше похожая на ресторан. Крахмальные белоснежные скатерти, дорогой фарфор, хрусталь и мельхиор, официанты и изысканные, почти неизвестные в городе блюда. В парк и столовую пускали местных жителей, мам с детьми, и погулять, а иногда и перекусить или съесть на десерт клубнику со сливками. Теперь возле посольства можно встретить только очереди за визой. В парк не пускают. От Брюса до Кузнецова, Мясницкая, 15. Мимо этого дома ни один человек не проходит спокойно, обязательно повернет голову и посмотрит на льва, держащего щит у самого входа в подъезд. Этот дом, построенный в начале прошлого века на Мясницкой улице под номером 15, богат историями и мифами. Впрочем, как и само место, на котором он построен, мне довелось бывать в нем всего один раз, если не считать расположенный в советские времена на первом этаже магазин «Инструменты». Сейчас о нем помнят только старожилы, а раньше и в самом магазине было что купить, и возле него всегда терлись жучки, предлагавшие дорогие импортные дрели и другие товары втридорога. Но ведь покупали. Просто так это купить было почти невозможно. В самом доме я был уже гораздо позже, когда здесь снимал огромную 15-комнатную квартиру, только что освободившийся после отсидки скандальный адвокат Дмитрий Якубовский. Сейчас он как-то пропал, а тогда был не просто на слуху, а участником всех возможных скандалов и светских тусовок. С молодой женой он жил как раз над бывшим магазином «Инструменты». Отдельная комната под длинный ряд платьев и обуви, отдельно кабинет и библиотека. Длинный коридор, по которому можно было кататься на роликах или модном тогда скейте. Впрочем, жил Якубовский здесь недолго. Брюсовы владения. А началась история дома гораздо раньше. С наступлением Петровской эпохи мясники потихоньку съехали с Мясницкой улицы. Здесь стало селиться знать. Масоны Борис Шереметьев, Феофан Прокопович и Яков Брюс. Многие исследователи считают, что дом чернокнижников 30-е годы 18 века находился на границе дома 13 и дома 15. Средняя часть этого владения принадлежала известному государственному и военному деятелю, сподвижнику Петра и Якову Вильямовичу Брюсу, а потом перешла к его племяннику Александру Романовичу Брюсу, женатому на бывшей невесте Петра II княжне Екатерине Алексеевне Долгоруковой по возвращении ее из ссылки. В 1770-х годах это владение приобрел Николай Иванович Салтыков, 1736-1816, виднейший царедворец своего времени, официальный воспитатель великих князей Александра и Константина Павловичей, родоначальник княжеской ветви Салтыковых. Имение находилось у его потомков до начала 19 века. Впоследствии хозяева менялись, а владение дома 13 приобрели братья-масоны Нилусы, открывшие семейный клуб с карточной игрой. Впрочем, удача была на их стороне очень недолго. Братья постоянно шульмовали, были разоблачены и высланы из Москвы. Кузнецовский доход. В начале 18 века нынешние владения 13 и 15 на Мясницкой улице разделялись переулком. Кроме того, вокруг большого владения стояли и небольшие постройки, которые впоследствии были объединены. На территории нынешнего строения 15 располагался главный дом, а в 1907 году владение 15 переходит к купцу Ивану Емельяновичу Кузнецову, который в 1910 году строит замечательный образец московского ренессанса. Дом изначально планировался как доходный, то есть содержащий квартиры, сдаваемые в наем. Часто такие дома строились в целях экономии места, по принципу колодца. Этот не исключение. У него классическое строение колодца, который, впрочем, не давит так, как питерские. То ли небо другое, то ли настроение самого дома. Дома загадки, дома неожиданности, который манит подъездами, вывесками многочисленных клубов и ресторанов и уходящий в самом конце вниз лестницы. А она приводит в никуда. Разве что необычной формы окошки открывают нам вид на то, что находится за границей этой серой крепости. Как мы уже говорили, У входа в подъезд и в арку расположена скульптура льва с геральдическим щитом в папах. Лев – символ власти и силы. Неизвестный ваятель, безусловно, ориентировался на льва работы Донателло, но в то же время внес и свои коррективы. Так, у московского зверя иной поворот головы, иная форма щита, ирис на нем заменен абстрактным цветком. Кроме того, материал, из которого сделана статуя, оказался, видимо, не слишком устойчивым к капризам столичной экологии. Правая сторона морды животного сейчас повреждена. Дом построен по проекту архитектора Бориса Михайловича Великовского совместно с инженером Алексеем Николаевичем Милюковым и братьями Весниными. В списке проектов Великовского есть еще один неоклассический дом со львами, особняк Грибова в Хлебном переулке, 15, строение 1. В то время еще силен был в архитектуре стиль модерн, но, начиная со второго десятилетия 20 века, в права вступала неоклассика, впрочем, считающаяся одним из ответвлений модерна, или ар-нуво. Этот дом как раз выполнен в неоклассическом стиле. Характерные признаки стиля на фасаде. В первую очередь это фигуры, напоминающие античные статуи, по версии некоторых исследователей, часть статуи изображают хранительницы очага. Другие примечательные детали – арка над входом во внутренний дворик, и кроме того, два полукруглых эркера. Подъезд оформлен лепниной в виде ионических полуколонн, отделка – белое и золото на голубом. В квартирах высокие потолки, некоторые до 4-5 метра. Кроме огромных многокомнатных квартир здесь еще до сих пор сохранились и коммуналки. Кстати, венчает дом, если присмотреться к треугольному аттику, под самым коньком кровли, фигура Меркурия, покровителя торговли. У Меркурия кадуций, его также очень любят использовать масоны. Кадуций, жезл Меркурия, прут, обвитый двумя змеями и увенчанный двумя крылышками, как символ морального равновесия и доброго поведения. Его можно истолковывать и как четыре стихии: прут – это земля, крылья – воздух, змеи – огонь и вода. Хозяин доходного дома, купец Иван Емельянович Кузнецов, торговал фарфором, фаянсом, хрусталем и стеклянной посудой, как и его двоюродный брат фарфоровый король Матвей Сидорович, построивший на Мясницкой еще один доходный дом 8 с магазином хрусталя и фарфора, существующим и сегодня. И этот дом, кстати, тоже украшает Меркурий, но уже в виде скульптурной маски. Иван Емельянович, владелец фарфоровых заводов, управляющий товарищество производства фарфоровых и фаянсовых изделий МС Кузнецова, монополист фарфорового производства на северо-западе России, а в доме 15 кроме квартир размещались конторы и магазины. Акционерное общество резиновых изделий «Богатырь», Московский народный банк, техническая контора К. Тольх. В 1922 году работала мастерская по пошиву белья Трудшити. Привидение. А в соседнем доме живет привидение, которое довольно часто бродит по дому и возле льва. Во всяком случае, местные жители и охранники многочисленных контор и клубов говорят, что так оно и есть. В соседнем доме 17 некогда проживала чета супругов Кусовниковых, главной страстью которых было накопительство. Они были столь экономны, что не выезжали в свет и сами никого не принимали, а если покидали дом, то сбережения в шкатулке брали с собой. А еще они любили ночные поездки по городу в кабриолете. До них в этом доме жил известный масон генерал-лейтенант Измайлов, о котором мы вспоминали в связи с Меншиковой башней ранее. Масоны часто собирались в его доме. Один из самых больших залов был обит черной материей, стены расписаны различными символами и египетскими иероглифами, а по углам стояли два скелета. Именно этот дом и купили супруги Кусовниковы. Когда они увидели черную комнату, то настолько испугались, что приказали ее заколотить, как и почти все остальные комнаты в доме, а сами жили в темной дворницкой. Впрочем, это скорее всего только легенда. Кусовников сам состоял в масонской ложе и вряд ли бы испугался подобных символов. Он просто был очень скуп, не принимал гостей и не хотел зазря отапливать большой дом. Однажды, уехав в загородное имение, супруги в очередной раз спрятали шкатулку в камине, а слуга в их отсутствие возьми да и разожги этот камин. По возвращении госпожа Кусовникова, узнав о случившемся, не выдержала столь страшного известия и скончалась на месте, а муж лишился рассудка. Бывший капитан лейб-гвардии Алексей Кусовников до самой смерти ходил по всем инстанциям и пытался вернуть свои деньги. Частично ему это удалось, но у многих поврежденных купюр номера не сохранились, а уж о тех, что превратились в пепел, и говорить не приходится. Но он ходил и ходил, добиваясь справедливости. Сырой климат сделал свое дело, и старик вскоре умер, так и не добившись своего. Вахтеры несколько раз видели в здании висящую в воздухе женскую фигуру, а однажды слышали ее грустное пение. А возле дома, в том числе и возле стоящего на страже льва, можно встретить призрак старика, вздыхающего о своих сбережениях. «Денежки мои, денежки», — грустно бормочет он. «Такая встреча, говорят, сулит неудачи с деньгами». Мясницкая. Улица эта необычная, 1,5 километра, узкая, множество домов плотно прижаты друг к другу. Мясницкая наметила свои очертания еще в 15 веке, а в 16 веке выросли первые дома и лавки. Мясницкая улица в 16-17 веках, Фроловская, Фроловка, улица и Евплавская, Евплавка улица. Здесь находилась Мясницкая слобода, где жили и работали мясники. Близость к месту торговли скотом, коровьей площадке, обусловила поселение на улице мясников. Примерно в то же время был заложен и пруд, называвшийся Поганым, а теперь Чистым. Потом под бой барабанов здесь шествовали полки Петра и, вслед за ним, когда он ехал в Лефортово. Приближенные государя всегда стремились поселиться здесь. В 1699 году, тогда еще солдат Преображенского полка, Александр Меншиков купил за 2000 рублей себе дом 26 на Мясницкой. В 1918 году Мясницкую переименовали в Первомайскую улицу. Однако в быту и даже в документах она продолжала называться по-старому. В декабре 1934 года с Ленинградского вокзала к Колонному залу по улице прошла траурная процессия за гробом Сергея Кирова, Кострикова, убитого в Ленинграде 1 декабря. Это послужило поводом для переименования улицы в 1935 году. В 1990 году улице возвращено историческое название. В 1870-х годах по ней прошла одна из первых линий конки, в начале 20 века, трамвая, а в 1935 году под ней проложили первую линию метро. Масонский дом изящных искусств. Мясницкая, 21. Когда выходите из метро Чистые пруды или просто поворачиваете с бульвара налево к Мясницкой, то сразу за зданием почтамта на противоположной стороне обязательно увидите прекрасное по красоте и архитектурному решению здание с ротондой. История его начинается в те времена, когда улица открывалась не этим домом, а была почти не застроена. Это потом она изгибалась кривой линией вместе с домами, слушая грохот колес и звонки проходящих мимо трамваев. Потом не стало ни этих домов, ни стоящего рядом храма, ни трамвайных путей. Начало. А началось все с того, что участок земли, на котором стоит дом 21 на углу Мясницкая и Боброва переулка, приобрел в 1716 году будущий генерал-ландшеф Иван Ильич, старший, Дмитриев Мамонов, участник Полтавского сражения, персидского похода и других военных баталий начала 18 века. Известно, что в Москву он был отправлен для подавления возможных бунтов. 21 мая 1725 года, в день учреждения ордена святого Александра Невского, Мамонов был пожалован орденом в числе первых 19 его кавалеров за многочисленные военные походы и ревностную службу, которую он нес порядочно, верно и беспорочно. Успел ли он что-то построить, доподлинно неизвестно. Есть версия, что он то ли начал строительство, то ли даже успел выстроить дом. Умер он в 1730 году в возрасте 50 лет. Среди его потомков было немало известных людей, военачальников, литераторов, декабристов. Но сын его, Федор Иванович, несмотря на большие заслуги, впал в немилость, был сослан в поместье, где сошел с ума. Естественно, ему было не до земельного участка на Мясницкой. Этот участок вместе с тем, что на нем находилось, перекупил генерал Иван Иванович Юшков. Вот его именем это здание до сих пор и называют. Впрочем, называют его не только дом Юшкова, но и дом с привидениями. Масонский дом. Тайна рождения дома с привидениями и сегодня будоражит умы изыскателей и любителей необычного. Архивные хроники сохранили для нас сухие строки документов, из которых следует, что на рубеже 1780-1790-х годов генерал-поручик Иван Иванович Юшков приобрел участок земли в самом центре Москвы, в четвертом квартале церкви Флора и Лавра, что у ворот Белого города для постройки собственного дома. Рядом уже стояла церковь святых великомучеников Фрола и Лавра, куда в день их поминовения со всей Москвы извозчики вели красиво наряженных лошадей, дабы окропить животных святой водой. Флор Лавер до рабочей лошади Добер. Сейчас храма, увы, давно уже нет. Его снесли при строительстве первой линии метро. Иван Иванович Юшков происходил из древнего знатного рода. Среди его именитых предков был даже князь Зюш, выехавший из Золотой Орды к великому князю Дмитрию Донскому. А вот Иван Иванович, несмотря на высокий воинский чин, в баталии не рвался. Чин он получил, продвигаясь по карьерной лестнице государевой службы, сумев дослужиться до главного судьи судного приказа, фактически нынешнего председателя Верховного суда России, да простит меня за такое сравнение Вячеслав Лебедев, занимающий эту должность. Затем Юшков стал президентом камер-коллегии, генералом-полицмейстером в Петербурге, а потом московским губернатором. Дата начала строительства дома неизвестна, не сохранилась в документах имени зодчего, по проекту которого построено здание. Хотя искусствоведы и архитектор уверенно и единодушно заявляют, дом строил или перестраивал никто иной, как неповторимый Василий Баженов. Эти выводы сделаны на основании сравнительного анализа стиля и архитектурных приемов дома Юшкова с другими домами или проектами, где авторство Баженова подтверждено документально. А впервые появившись на доме Юшкова, угловая полуротонда впоследствии многократно копировалась при строительстве угловых зданий в русских провинциальных, да и не только, городах. Отделка цоколя каменными плитами в сочетании с гладкими стенами верхних этажей – один из излюбленных архитектурных приемов Баженова. Во всяком случае, известно, что подобный вариант отделки он намеревался использовать в разработанном им проекте Большого Кремлевского дворца, который так и не был осуществлен. Сложное сочетание разнообразных по форме овальных, полуовальных и круглых комнат создает поразительный пространственный эффект. Парадный вестибюль с лестницей имеет эллиптическую форму. Большой круглый зал с куполом внутри ротонды, по мнению исследователей, мог быть специально отведенным местом для масонских ритуалов. Масонский храм всегда круглый и близок к любимому символу братства – улью с пчелами. Долгострой. Иван Иванович Юшков был масоном, как и Баженов, и довольно часто собирал у себя собрания этого тайного общества, которые посещали книгоиздатель Новиков, поэт Хиросков, историк Карамзин. Эти сборища и давали повод многочисленным пересудам и разговорам об обрядах черной мессы и тому подобному. Кстати, дом построен в форме рога изобилия, что тоже ведет нас к масонским символам. Справедливости ради надо заметить, что дом славился не только собраниями ложи, но и знаменитым на весь город великосветским салоном, где собирались все сливки общества. Баженов во времена строительства генеральского дома оказался в немилости у императрицы Екатерины II, прознавшей, что архитектор неосторожно выступил посредником между цесаревичем Павлом Петровичем и кружком Николая Новикова, пророчившим наследника престола в верховные мастера своей ложи. Понимая, к чему может привести заговор, императрица принимает решение уволить Баженова с государевой службы. Возможно, поэтому, чтобы поддержать брата по ложе, Юшков и предложил ему работу. А может, и наоборот, воспользовался ситуацией, чтобы сбить цену. Опальный художник, даже гениальный, всегда дешевле сановного, даже если последний бездарен. А тут и опальный, и великий сразу. Во всяком случае, личные отношения обоих не вызывают сомнения. Многочисленные воспоминания современников подтверждают, Баженов был частым гостем Юшкова. Известно, что строительство было закончено до конца 18 века, но вот когда, непонятно. По разным источникам, в период от 1769 до 1795 года, во всяком случае, отделка верхних этажей растянулась на десятилетие, а хозяин тем временем расположился на двух первых этажах. Полностью дом был готов к 1805 году, когда генерал уже 24 года как умер. Домом владела его вдова, тайная советница Настасья Петровна, а затем младший сын, тайный советник Петр Иванович Юшков. Кстати, тогда Бобров переулок носил имя Юшкова. Он продолжил традиции отца, устраивая частые пышные балы и приемы. Да и масонские собрания здесь не прекратились, поскольку младший Юшков тоже принадлежал к тайному обществу. Балы, которые он закатывал, поражали воображение современников. Он в 1811 году давал у себя на даче в течение трех недель сряду 18 балов, с фейерверками и музыкой в саду, так что окрестные фабрики перестали работать, ибо фабричные все ночи проводили около его дома и в саду. Даже монахини из соседнего Новодевичьего монастыря дивились с высоты монастырских стен небывалым фейерверкам, громкой музыке и цыганскому пению. Удивительно, но при таком хозяине дом каким-то чудом пережил два грандиозных московских пожара. В 1812 году служители расположенного рядом почтамта просто напоили и связали факельщиков, которые поджигали дома по приказу отступавшего Наполеона. В 1816 году при пожаре сгорела практически вся Мясницкая улица, но, опять же, огонь не тронул творение Баженова. После всего этого в народе за домом окончательно укрепилась слава масонского гнезда, а впоследствии, когда мистическое обаяние масонов несколько спало, неожиданно выяснилось, что в доме завелись страшные привидения. В конце концов Юшков обанкротился, даже связи и дружба не помогли, но он не решился заложить дом и стал его сдавать. Был тут известный на весь город магазин купца Андрея Кригера, где продавались всякого сорта французские новопривезенные вина бочками, ведрами, ящиками, бутылками, была торговая контора по продаже новых английских патентованных бумажных полотен. Именно тогда здесь поселилась чета Кусовниковых, о которых мы говорили в прошлый раз. Отсюда и призрак старика, бродящий по Мясницкой. А с 1838 года Юшков нашел еще одного арендатора, Московское художественное общество. Правда, сначала у него снимали только один зал, для рисовальных классов. Пристанище Муз. Здесь были организованы бесплатные курсы по обучению рисованию одаренных людей. Это было началом создания Московского училища живописи и зодчества, которое официально открылось в 1844 году в Мясницкой части под номером 199, Мясницкая, 21. Дом купили полностью за 35 тысяч рублей серебром, хотя купцы предлагали Юшкову больше. Прошло более 20 лет, и в 1865 году в училище начали обучать зодчеству, переведя сюда же Московскую дворцовую архитектурную школу. Изменилось и название «Московское училище живописи, ваяния и зодчества». Тут учились и преподавали Скотти, Перов, Прянишников, Левитан, Пукерев, Маковский, Шишкин, Сорокины, Серов, Нестеров, Павел Трубецкой, Шихтель, Коровин, Петров-Водкин. Почти весь цвет русского художественного искусства. С 1872 года в доме Юшкова устраивались выставки художников-передвижников, и на сопутствующих им заседаниях московской художественной общественности бывали Грановский, Мочалов, Островский, Сергей Соловьев, Третьяков, Лев Толстый, Чехов, Щепкин. Интересно, что принимали в училище, а в 1896 году оно уже получило статус высшего учебного заведения, учеников всяких сословий, исключительно за талант. Обучение талантливых студентов было бесплатным. А вот ежели талант не обнаруживался в первые два года учебы, студенты безжалостно отчисляли. В училище в 1912-1913 годах занимался Маяковский, поступивший со второй попытки. Здесь он и познакомился с Бурлюком, и эта встреча определила всю жизнь поэта. А лекции читали историк Василий Ключевский, литературовед Розанов, профессор анатомии Карузин. Лекции по истории искусств читал известный философ Рамазанов, пейзажный класс свели Поленов и Васнецов. Еще одним преподавателем пейзажного класса в 26 лет стал выпускник училища Алексей Саврасов. После 1917 года на основе училища живописи, ваяния и зодчества организовали вторые государственные свободные художественные мастерские, которые формировались по всей стране с целью создания новой советской художественной культуры. Первыми стала Строгановка, а в конце 1920 года их превратили в высшие художественно-технические мастерские, Тхутимас, с 1927 года в Хутин, с полиграфическим, текстильным, керамическим и другими производственными отделениями, а также с курсами графиков, художников театра и кино, мастеров фото, декораторов, дизайнеров. Мастерские разместились по двум адресам, здесь и на Рождественке, 11. В 20-е годы именно на Мясницкой проходили самые сильные по накалу страстей словесные баталии между представителями нового авангардного искусства и адептами реализма, в клубе имени Поля Сезанна. В жарких спорах участвовали Анатолий Луначарский, Емельян Ярославский, Велимир Хлебников, Сергей Есенин. Все московские демонстрации и оформления комсомольских и антирелигиозных шествий украшались молодыми художниками в Хутимаса. Кумирами и вожаками в области искусства были левые художники, они же преподаватели в Хутимаса, Штернберг, Осмеркин, Лентулов, Фальк, Машков, Истомин. В графике – Фаворский. В архитектуре – Желтовский, братья Веснины. В скульптуре – Каненков. Жильцы. В общежитиях училища после 1917 года жили Леонид Пастернак, отец поэта, Фаворский, Фальк, Бруни, Татлин, Крученых, Радченко. Семья Пастернака обосновалась в первом этаже кирпичного надворного флигеля с осени 1894 года. Леонид Осипович преподавал в фигурном классе. Флигелек этот разрушили в 1902 году. Из воспоминаний Бориса Пастернака. «Когда мне было 3 года, переехали на казенную квартиру при доме училища живописи, ваяния из отчества на Мясницкой против почтамта. Квартира помещалась во флигеле внутри двора, вне главного здания. Главное здание, старинное и красивое, было во многих отношениях замечательно. Пожар 12-го года пощадил его. Веком раньше, при Екатерине, дом давал тайное убежище масонской ложи. Боковое закругление на углу Мясницкая и Юшкова переулка заключало полукруглый балкон с колоннами. Вместительная площадка балкона нишей входила в стену и сообщалась с актовым залом училища. С балкона было видно насквозь продолжение Мясницкой, убегавшей вдаль, к вокзалам. Всю жизнь потом Борис Пастернак вспоминал уютную квартирку на 4-м этаже. Он жил в ней даже после эмиграции отца. А самое яркое воспоминание детства поэта, увиденное им 10 октября 1894 года с балкона ротонды училища, перенесение праха императора Александра III. Тогда Борису было всего 4 года, но это было такое яркое событие, что он очень точно описал все в 1956 году. Стояли учащиеся, преподаватели. Мать держала меня на руках в толпе у перил балкона. Под ногами у нее расступалась пропасть. На дне пропасти, посыпанная песком, пустая улица замирала в ожидании. Издалека катящаяся и дальше прокатывающаяся волна колыхнулась морем рук к головам. Москва снимала шапки, крестилась. Под отовсюду поднявшийся погребальный перезвон показалась голова нескончаемого шествия. Войска, духовенство, лошади в черных попонах с султанами, немыслимой пышности катафалк, герольды в невиданных костюмах иного века. И процессия шла и шла, и фасады домов были затянуты целыми полосами крепа и обиты черным, и потупленно висели траурные флаги. Дух помпы был неотделим от училища. Оно состояло в ведении Министерства императорского двора. Великий князь Сергей Александрович был его попечителем, посещал его акты и выставки. Великий князь был худ и долговяз. Прикрывая шапками альбомы, отец и Серов рисовали карикатуры на него на вечерах у Голицыных и Якунчиковых, где он присутствовал. Во дворе, против калитки в небольшой сад с очень старыми деревьями, среди надворных построек, служб и сараев возвышался флигель. В подвале внизу отпускали горячие завтраки учащимся. На лестнице стоял вечный чад пирожков на сале и жареных котлет. На следующей площадке была дверь в нашу квартиру. Этажом выше жил письмоводитель училища. Вот что я прочел 50 лет спустя, совсем недавно, в позднейшее советское время, в книге Н.С. Родионова «Москва в жизни и творчестве Л.Н. Толстого», на странице 125 и краткое, под 1894 годом. 23 ноября Толстый с дочерьми ездил к художнику Л.Н. Пастернаку в дом училища живописи, ваяния из отчества, где Пастернак был директором, на концерт, в котором принимали участие жена Пастернака и профессора консерватории скрипачи В. Гржемали и виолончелиста А. Брандуков. Тут все верно, кроме небольшой ошибки. Директором училища был князь Львов, а не отец. Весной в залах училища открывались выставки передвижников. Выставку привозили зимой из Петербурга. Картины в ящиках ставили в сарай, которые линией тянулись за нашим домом, против наших окон. Перед Пасхой ящики выносили во двор и распаковывали под открытым небом перед дверьми сараев. Служащие училища вскрывали ящики, отвинчивали картины в тяжелых рамах от ящичных низов и крышек и по двое на руках проносили через двор на выставку. Примостясь на подоконниках, мы жадно за ними следили. Так прошли перед нашими глазами знаменитейшие полотна Репина, Мясоедова, Маковского, Сурикова и Поленова, добрая половина картинных запасов нынешних галерей и государственных хранений. В конце 90-х годов в Москву приехал всю жизнь проведший в Италии скульптор Павел Трубецкой. Ему предоставили новую мастерскую с верхним светом, пристроив ее снаружи к стене нашего дома и захватив пристройкой окно нашей кухни. Прежде окно смотрело во двор, а теперь стало выходить в скульптурную мастерскую Трубецкого. Из кухни мы наблюдали его лепку и работу его формовщика Рабикки, а также его модели, от позировавших ему маленьких детей и балерин до парных карет и казаков верхами, свободно въезжавших в широкие двери высокой мастерской. Атомный центр. В 1930 году в доме помещались художественный техникум АГИЗа, Институт изобразительного искусства с факультетами графики, живописи и скульптуры. Хутин развалился на несколько институтов. Архитектурный, Мархи, художественный, Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова, полиграфический и текстильный. Вот полиграфический здесь и обосновался и находился до начала войны, пока его не эвакуировали в Курганскую область. А в здании с 1942 года расположился Московский механический институт боеприпасов Народного комиссариата боеприпасов СССР, ММИП. После войны он стал Московским механическим, а позже техническим институтом, который в 1953 году переименовали в Московский инженерно-физический институт, МИФИ. И началась атомная история дома. И к списку именитых художников, учившихся и работавших в доме Юшкова, прибавились нобелевские лауреаты Семенов, Там, Черенков, Сахаров. Кстати, расположенные в подвале МИФИ лаборатории породили среди местных жителей и сегодня бытующую легенду, что именно тут по приказу Берии был размещен первый советский атомный реактор, на котором работал диссидент Сахаров. А в 1962 году дом заметил Хрущев и решил разместить в нем только что созданный Мосгорсовнархоз. Фактически в режиме мгновенной эвакуации институт забросили на Каширское шоссе, в еще недостроенные корпуса. Потом здесь менялись разные конторы, а дом приходил в полное запустение без постоянного хозяина. В 1986 году его передали Институту живописи, скульптуры и художественной педагогики, который в 1989 году стал Российской академией живописи, ваяния и зодчества, созданной и возглавляемой Ильей Глазуновым. Сегодня историко-архитектурный комплекс дома Юшкова отреставрирован, занесен в памятный реестр культурного наследия и охраняется государством. Здания комплекса отмечены тремя мемориальными досками. Первое – о посещении коммуны в Хутима с Лениным и Крупской, 25 февраля 1921 года навещавших учившуюся здесь дочь Инессы Арман Тварю. Вторая доска на здании во дворе, строение 5, сообщает о том, что в доме в 1894-1930 годах жил и работал художник Касаткин. Третья, под полуротондой, посвящена выдающемуся художнику Саврасову. Китайская шкатулка, Мясницкая, 19. Этот дом давно уже стал неизменной достопримечательностью города. Попав на Мясницкую, вы не сможете просто так пройти мимо. Или зайдете, или хотя бы приостановитесь и в очередной раз посмотрите на него. Чайный домик, получивший у старых москвичей прозвище «Китайская шкатулка», он же один из самых известных чайных магазинов столицы, выделяется даже на фоне дворцов и богатых купеческих доходных домов старой улицы. И, конечно, связано это с необычной для России архитектурой в псевдокитайском стиле, к приезду китайского гостя. Но давайте по порядку. Здание под 19 на Мясницкой, доходный дом с чайным магазином купца Василия Перлова. Этот затейливый трехэтажный дом в китайском стиле с лепными драконами и змейками на фасаде. На кровле установлена двухступенчатая раскрашенная пагода с фигурным шпилем. Плоский невыразительный фасад дома обильно украшен деталями из цветной керамики, которые придали зданию нарядный экзотический облик. До сих пор хорошо сохранились интерьеры магазина, выполненные также в китайском стиле. Немалую роль сыграли и отделочные скульптурные элементы. Все было доставлено из Китая. Над высокими витринами, в филенках синего цвета, красными стилизованными буквами были размещены надписи: «Чай, сахар, кофе», «В картуше над входом», «Сергей Васильевич Перлов», «Главный магазин». Внутренний интерьер магазина на первом этаже оформлялся одновременно с фасадом. Сюда же были завезены фарфоровые китайские вазы, китайская скульптура и мебель, громадный напольный ковер работы китайских мастеров. Впервые дом Перлова на Мясницкой упоминается в 1890 году, когда по проекту архитектора Романа Клейна началось строительство чайного магазина для хозяина товарищества Перлов и сыновья. Звали хозяина Сергей Васильевич Перлов, 1833-1910. В 1893 году дом был достроен. Свой необычный вид чайный дом на Мясницкой приобрел в 1896 году. Проектированием дома в китайском стиле занимался уже архитектор Карл Гиппиус. Новый магазин был спроектирован под нужды эффективно функционирующей компании, В нем была создана собственная чаеразвесочная фабрика. На первом этаже трехэтажного дома размещался торговый зал магазина, контора, кладовые и другие подсобные помещения, в подвале – склады. Вход в верхние жилые этажи был через прямоугольный внутренний двор. На торжества, посвященные коронации Николая II, в Москву собирался важный китайский сановник Ли Хунчжэн, воспитатель наследника престола Поднебесной, ведающий вопросами чайной торговли. Визит чрезвычайного посла и канцлера Китайской империи Ли Хунчжэна в Россию был чрезвычайно важным событием для нашей страны. Благодаря этому визиту, 3 июня 1896 года между Россией и Китаем был подписан секретный договор о заключении военного союза, закреплявшего позиции России в Маньчжурии, а уже в августе Россия получила право на строительство КВЖД. Под предлогом участия в проходившей в этом же году коронации Николая II переговоры были перенесены в Россию, где к ним тщательно готовились. Многие московские купцы надеялись заключить выгодные сделки о поставке китайского чая. В надежде привлечь гостя именно к себе, Перлов и построил этот необычный дом в стиле китайской пагоды. Сановник приехал, посмотрел и остановился у другого купца в Мещанской Слободе, у брата и конкурента Сергея Перлова, Семена и его сына Николая, и фактически они выиграли негласное состязание. Ли Хунчжэна встретили на Мещанской по-русски гостеприимно, поднесли хлеб-соль, подарили серебряное блюдо с гравюрой дома Перловых и красивую резную солонку. Сам магазин лишь декорировали в китайском стиле, додели персонал в китайские костюмы. В ответ Ли Хунчжэн пожаловал хозяину, Николаю Семеновичу Перлову, почетный орден двойного дракона второй степени. Но и наш Перлов в убытке не остался. Его чайный магазин приобрел в Москве огромную известность, и по сей день здесь находится один из лучших чайных магазинов города. Мещанский Перлов получил выгодные контракты, а Мясницкий – небывалый поток посетителей, которые приходили подивиться на экзотическое здание и испробовать вкус чая, приготовленного по традициям Востока. В самом магазине можно было приобрести множество его сортов, а также получить консультацию о любимом напитке. Время Перловых. Но одним Перловым история этого дома не ограничивается. В первой половине 18 века здесь находились палаты с садом дьяка Ф.М. Сорокина. Участок под строительство дома для чайной торговли был куплен Василием Перловым, а после женитьбы сына Сергея переписан на имя его жены, Анны Яковлевны, урожденной Прохоровой. До Перловых его владельцами были известные дворяне: Никон Волков, капитан Григорий Волконский, княжна Мария Вяземская, генерал-майор Лев Измайлов. В 1891 году на этом месте архитектором Клейном после сноса старых построек было начато строительство нового каменного трехэтажного дома в стиле позднего Ренессанса. Среди самых известных чайных товариществ России тогда выделялись Высоцкий и К.С. Перлов, Петр Баткин, Караван, Т.Д. Вагас и К., братья К.С. Поповы, Василий Перлов и многие другие. История чайной империи Перловых началась в 1787 году. Фирма Василий Перлов с сыновьями приносила славу и завидный доход, ежегодный оборот превышал 16 миллионов рублей. Родом Перловы происходили из православных посадских людей Рогожской Слободы. Их отчий дом стоял на Большой Алексеевской улице в приходе церкви Алексия Митрополита. В середине 18 века родоначальник династии Иван Михайлов, 1701-1759, записался в купеческую гильдию. Иван Михайлович значится в 1752 году купцом II и краткой гильдии. Возможно, он или его предки торговали жемчугом. В гербе его семьи при возведении в дворянство на лазурном щите были изображены 6 расположенных в круг жемчужин, перлов, а на шлике герба – чайный куст с 6 цветками. Девиз на лазоревой ленте герба гласил: «Честь и труд», а его сын Алексей, тот самый, который открыл первые чайные лавки, закупая товар у китайцев через Забайкальскую кяхту, в 1807 году принял фамилию Перлов. К 1774 году он уже имел чайную торговлю в московских торговых рядах на Красной площади в верхнеовощных рядах. От брака Алексея Ивановича и Прасковьи Николаевны Червленой было 3 сына – Василий, Михаил и Иван. С 1816 года они торговали в старом гостином дворе, где купили склад. В 1835 году произошел раздел имущества. Из дела вышел Михаил, которому отошел родовой дом на Большой Алексеевской. Другой сын Алексея Перлова, Василий, купил себе дом Кошелевой на 1 и краткая Мещанской улице, 5, близ Сухаревой башни. Потом знаменитый архитектор Роман Клейн перестроил усадьбу в огромный многоэтажный дом, в котором расположились главный магазин фирмы, конторы, чаеразвесочная фабрика и жилые апартаменты. В свою очередь его сын стал владельцем этого дома. Чай тогда только-только входил в обиход москвичей, он был очень дорог, да и малоизвестен простому народу, ибо продавался в основном в аптеках как пользительная лекарственная трава. Перловы же стали продавать чай в розницу дешевле, чем другие чаи торговцы, и, главное, в любых количествах, сколько захочет покупатель, хоть на копейку. Москвичи настолько полюбили чай, что даже в 1812 году перловские лавки не работали только 3 месяца, а уже в 1823 году на Ильинке в ножевой линии открылся первый фирменный магазин перловых. Клиентов перловы ценили и привечали. Например, когда человек покупал несколько фунтов чая, ему давали шляпу в подарок и заказывали карету. Здесь же продавали спитой чай для бедняков, заварку, которая оставалась после зажиточных клиентов, сушили и снова отправляли на прилавок. В конце 19 века под нажимом перловых был принят закон, обязывающий чаи торговцев продавать чай только в пачках, с указанием фирмы и даты упаковки. Чайная история дома на Мясницкой начинается с 1869 года. Именно в этот год произошел раскол внутри империи Перловых и образовались две конкурирующие структуры: Василий Перлов с сыновьями и Сергей Васильевич Перлов и К. После смерти Василия Перлова чайная империя отошла двум его сыновьям, Семену и Сергею. Фирменный магазин, он находился на 1 и краткой Мещанской улице, Д. 5, возле Сухаревой башни в приходе церкви Адриана и Натальи, и Марка Василий Перлов с сыновьями отошли старшему сыну Семену, младшему достался дом на Мясницкой. Возможно, роль в разделе сыграло и то, что матери у братьев были разные, да и разница в возрасте велика, 15 лет, трудно им было поладить. Заслуженной наградой стало право именоваться поставщиком двора его императорского величества. Помимо этого, Перловы были поставщиками двора императора австрийского, короля румынского, князя черногорского и великого герцога Нассауского. Прошло 100 лет со дня основания фирмы, и на круглую дату, в 1887 году, товариществу Василий Перлов с сыновьями было пожаловано дворянское звание. Младший сын основателя компании построил чайный дом. Сергей Перлов торговал чаем на Мясницкой улице, а дети другого брата, Семена Васильевича, тоже торговали чаем и имели собственный дом на 1 и краткой Мещанской улице. С 1850 по 1897 год число магазинов, владельцами которых являлись Перловы в разных городах, возросло до 88, из них 42 в городах Российской империи и 3 в Европе, в Вене, Берлине, Париже. В подмосковном поселке Перловка на собственной ферме Перловы разводили рогатый скот и кур. В их родовом имении под Москвой, в Перловке, ими был возведен храм Донской Божьей Матери, организован театр. В столице на их средства содержались духовой оркестр и хор. В конце 19 века Сергей Перлов вдруг оставил общественную деятельность, которой занимался до сих пор, и посвятил себя благотворительности. Он всю жизнь помогал Оптиной пустыне и Шамардинскому монастырю, где монахиней была сестра Льва Толстого, в котором ему самому было суждено обрести последний приют в 1911 году. О Сергее Васильевиче говорили, что это был человек благородной души и светлого ума, отзывчивый на чужое горе, отличался цельностью характера, самостоятельностью, был тверд, но справедлив и честен в делах. Он был членом Московского художественно-фотографического общества, коллекционировал китайскую живопись и фарфор, а в доме на Мясницкой часто проходили музыкальные вечера. Активное участие в них принимали 3 дочери чаи торговца. Реставрация. После революции дом был в государственной собственности, жилые помещения стали коммуналками, число квартир по количеству окон. Вдова Перлова, Анна Яковлевна, прожила в этом доме до самой кончины в феврале 1918 года вместе с семьей старшей дочери Варвары Казаковой. До 1917 года они занимали весь второй этаж. По воспоминаниям правнучки Орловой Пупышевой, жила она как монашка, ходили к ним какие-то тихие женщины, все в черном, ела все постное, любила гречневую кашу, и в революцию ее удивляло только, почему переведены часы на час и трудно достать гречневую крупу. Здание находилось под госохраной как исторический памятник. В 1960 году дом стал героем кинолетописи «Архитектурные памятники Москвы». В магазине продавались дефицитные сорта чая и кофе.